Зря я тут ломал дурочку. Так все окажется или не так, не имеет значения. Раз она пережила это, значит, это было. Я вложила в ее холодные дрожащие руки кружку с горячим чаем. На всякий случай, а то начнет опять размахивать ими, и чего доброго, впрямь полетит. Был же у меня опыт с Медеей. И это, видать, казалось той же породы. Алиса сомкнула пальцы на горячей кружке, выдохнула, расслабленно прислонилась к стене. А я продолжала вещать, что, конечно же, произошло недоразумение. Возможность такого стечения обстоятельств ничтожно мала. Что это глупость, что это было бы уж слишком, ну, прямо как в кино. Однако жест, которым она обхватила себя за плечи, а потом птичий полетный жест, с которым она выпросталась из собственных тенет, напугал меня. «Пойдем в комнату и включим телевизор. Скоро время. Там всегда говорят. Ведь эти тетки в автобусе, они же узнали откуда-то». Почему Алиса не сделала очевидных вещей? Не поехала в консерваторию, где уже наверняка все бы знали? А ринулась ко мне? Или почему, войдя в квартиру, первым делом не сняла телефонную трубку, чтобы услышать его голос или хотя бы голос той, кто эту трубку возьмет? Потому что после больницы он жил в городе и редко уезжал на дачу. Ответ ее ничего не объяснил, но поразил меня. Не могу ограничивать его свободу. Он решил, что будет так. Она есть в его жизни сейчас. Ни прежде, ни после ее нет. С того момента, как не становилось его, не становилось и ее. Значит, все узнавания, выяснения, все хлопоты, вся суета, хотя бы ради собственного успокоения, все было лишним против правил этой игры. В конце новостного блока объявили, что сегодня в Москве после тяжелой продолжительной болезни умер известный актер такой-то. Алиса не выказала никаких эмоций. Она забралась ногами на диван, положила голову на подлокотник и мгновенно заснула. Она, как прежде, приходила к нему в класс, садилась в последний ряд, слушала, как разбирает он игру своих учеников, как сам показывает тот или иной пассаж, но скоро не выдерживала. Теперь любая нота, взятая им, звучала для нее как фортепианное введение к смерти. Она вставала и уходила ждать его на лестницу. Когда он бывал за рулем, они выбирались на дачу нечасто. Обычно встречались в городе, на Воробьевых горах, в Замоскворечье, на Патриарших, на Москворецкой набережной. Она любила приходить в назначенное место первой, чтобы, обернувшись, вдруг увидеть его, уже идущим ей навстречу от метро или от автобусной остановки. Идти рядом, к плечу плечом, и чувствовать его руку на своем запястье было прекрасно. Встречное движение имело другую прелесть. Можно было видеть, как смотрит он на нее издалека, видеть его радость, наслаждаться, чувствуя на своем лице его взгляд. Иногда этого было так много, что она не выдерживала, закрывалась ладонями, но тут же отводила их. Чтобы продлить его движение навстречу, она оставалась на месте, и только когда он подходил совсем близко, протягивала левую руку, которую он брал своей правой рукой, пожимал, немного оттягивая к низу, и все это не говоря ни слова, а только улыбаясь и глядя в глаза. И несколько минут они шли рядом все еще молча. Она не могла говорить от волнения, а он давал пережить ей это волнение в полной мере и радовался ему. Прощаясь, она, не целуя, быстро касалась его щекой, своей горячей, его прохладной. Счастье — это перепад температур, видишь ли. Так она однажды сказала. И еще сказала, все очень просто. Абрис женского лица должен повторять изгибы мужской ладони. Тогда фаланги его пальцев будут прикрывать височную впадинку, кончик мизинца придется на внешний уголок глаза, и в холм луны будет упираться твой подбородок. Это была грамматика любви от Алисы. Еще в ней фигурировал открытый космос, прямое солнечное излучение и неевклидова геометрия. Видимо, существа, находящиеся в пограничном состоянии, быстро овладевают даже несмежными областями знаний.